Даже когда дождь хлестал по крыше фургончика, и мне, чтобы они заснули, приходилось вставлять им в уши ватные тампоны. У Кали и Софи было такое же красное ведерко, как это. Аманда провела пальцем по мазкам кисти на холсте. «Хорошо иметь такие воспоминания. Я тогда не понимала, насколько была счастлива. Она расплакалась. Я подошла, наклонилась, обняла ее и почувствовала, как моя футболка стала влажной от ее горя. Я не выпускала Аманду, пока не вернулся Том, хотя у меня затекли руки и заболела спина. День получился длинным, и я совершенно вымоталась, но когда толкнула дверь в подъезд своего дома, инстинктивно почувствовала опасность. В воздухе витал тошнотворно сладкий запах. Сначала я объяснила это разгулявшимися нервами. После вчерашнего случая с Нейлом, ясное дело, ко всему будешь относиться настороженно. Но, войдя, увидела их. Разбросанные по лестнице лилии и розы. Цветы, которые я оставила в машине Натана. Плетеная корзина, в которой их принесли, была разодрана и смята, словно ее топтали. Глядя на этот разгром, я почувствовала, как голове прилила кровь и пошатнулась. Оперлась о стену, чтобы не упасть. За спиной громко хлопнула входная дверь, и мой желудок превратился в узел страха. Отступив назад, я снова открыла дверь подъезда и со стуком захлопнула ее, чтобы со стороны подумали, что я ушла. А сама присела у лестницы, ожидая, что сверху раздадутся шаги. Прижалась к стене, стараясь превратиться в невидимку. Минута проходила за минутой, и судорога заставила меня подняться на ноги. Я решила, что в подъезде никого нет. Медленно и очень тихо я кралась наверх, вытягивая шею, высматривая, не мелькнет ли тень, слушая, не раздастся ли шарканье ног. Я ничего не видела и не слышала, но страх рос и рос. Вот и моя площадка. Дверь моей квартиры оказалась приоткрыта. Внутри кто-то был. Глава 42. Я зажала ладонью рот и замерла, напрягая слух и стараясь различить движение внутри. Но все было тихо, если не считать доносившихся из верхней квартиры смеха и бормотания телевизора. Я подумала, не броситься ли туда. Но соседи сверху только что въехали, и я не успела с ними познакомиться, да и в моей квартире было тихо. Я вытянула руку и пальцами легонько толкнула дверь. Скрипнули петли, я дернула руку. В голове проносились картины. Злоумышленник спрятался за створкой, под кроватью, в шкафу. Я не могла заставить себя переступить порог. Сделала шаг назад и, прижавшись спиной к стене, почти ждала, что на меня вот-вот нападут. Не сводя взгляда с двери, шаг за шагом отступала вниз. И, выйдя из подъезда, села на тротуар и, спрятав голову между колен, ждала, пока пройдет ощущение невесомости. Немного придя в себя и почувствовав, что могу говорить, достала из сумки мобильник. Пришло сообщение от Натана. Когда я прочитала текст, у меня перехватило дыхание. «Надеюсь, с твоим приятелем все в порядке. Твой букет оставил у тебя на лестнице». Снова возникло неприятное ощущение, что за мной наблюдают. Я посмотрела направо и налево, и только после этого стала набирать номер. 9, 9. Я колебалась. Палец застыл над телефоном. Цветы могут служить доказательством, что Натан побывал в моем доме, но он не обязательно находится в квартире. А заперла ли я дверь, когда уходила? Сомнения закрались в мой затуманенный ум и поглотили меня целиком. Я ни в чем не была уверена. «Думай, Дженна, думай!» Закрыв глаза, я представила в руке ключи. У меня возникла уверенность, что дверь я все-таки заперла. Но для полицейских ощущения не улики, это мне уже объяснили. В памяти остро засело, как меня выпроводили из участка. Я не хотела звонить в полицию, пока не буду уверена, что в мою квартиру проникли. А у меня такой уверенности не было. Так что же дальше?» Когда подъехал Сэм, я по-прежнему сидела на тротуаре и стучала зубами, хотя совершенно не замерзла. Машина резко затормозила на двойной желтой. «Джен!» Захлопнув дверцу, Сэм в три прыжка оказался рядом со мной. И когда я, покачнувшись, встала, прижал меня к груди. Шерстяной джемпер щекотал мне щеку, но я не отстранилась. «Полицейские наверху?» — спросил он. «Я не вызывала». «Почему?» Держа меня за плечи, он отступил на шаг и вгляделся в мое лицо. Мне же оставалось надеяться, что он не прочитает в моих глазах вины и не догадается, что я переспала с другим. «Я не уверена, что заперла дверь, когда уходила», — призналась я. «Столько всего произошло. Завтра иду сдавать анализы на биопсию. Голова кругом. Не хочу тратить понапрасну время полицейских. Я прикусила нижнюю губу, не желая рассказывать, что недавно ходила в участок, и теперь боялась, что мне снова не поверят. Я столько от него скрывала, что недосказанность перевешивала правду, и соотношение того, что я говорила, склонялось в пользу обмана». Сэм поднял взгляд на окно квартиры. «Пойду проверю, что там. Жди меня здесь». Он исчез в подъезде. Прошло несколько секунд, и я, крадучись на цыпочках, последовала за ним, но как только он оказался на следующей площадке, громким шепотом окликнула: «Сэм!» Он обернулся. «Может быть, все-таки стоит вызвать полицию? Не исключено, что в квартире кто-то есть». По его лицу пробежала тень. «Я никому не позволю тебя обидеть». Сэм скрылся за дверью. Я не успела сказать, что боюсь не за себя, а за него. Но, оказавшись вслед за ним в квартире, не удержалась и охнула. В расположенной справа гостиной был учинен разгром. Книги свалены с полок, диванные подушки сброшены на пол. «Выйди и дожидайся снаружи». Голос Сэма был серьезным. А я, хоть и не последовала за ним по коридору, идти тоже не имела сил. Внутри все скрутило, ноги будто приросли к полу. Сэм осмотрел каждую комнату и только после этого вернулся ко мне. «Никого нет, но полицию все-таки нужно вызвать». Я протиснулась между ним и стеной и бросилась в спальню. «Ни к чему не прикасайся», — предупредил он меня, но было поздно. Я склонилась над выброшенными из комода ящиками, содержимое которых рассыпалось по полу и перемешалось. Встала на колени перед открытым шкафом и взяла в руки резную деревянную коробку, взломанную и пустую. «Джена, что с тобой?»